«Он должен был вам сообщить, чтобы вы приготовили для нас комнаты», — сказал Седрик. Но старушка его уже не слушала. Она сделала большой глоток прямо из горла, не утруждая себя поиском бокала, после чего уронила голову на грудь и негромко захрапела. Опустевшая бутылка выпала из ее ослабевших пальцев и покатилась по полу, оставляя за собой капли недопитого коньяка. При виде этой сцены Седрик закатил глаза и что-то замычал от немого бешенства, поняв, что ответа от хозяйки гостиницы ему не дождаться. «Позвольте мне!» – пророкотал позади Янур. Подошел, легко и с изяществом потеснив нас с Седриком в сторону и грозно навис над хозяйкой гостиницы. На ее месте я бы уже рванула куда подальше, тихонько повизгивая от ужаса. Стоило признать, телохранитель у меня был такой, что рядом с ним любой разбойник и душегуб покажется милым наивным мальчиком. Сьерра Вайлет, будто ощутив его пристальный взгляд, в тот же миг очнулась, подняла на Янора затуманенные алкоголем глаза и неожиданно растянула рот в доброй глупой улыбке. Но затем ее лицо застыло, словно маска. Женщина окаменела, уставившись в глаза Верзили. Янор стоял к нам спиной, поэтому я опять-таки при всем желании не могла увидеть его лицо. Попыталась было отойти в сторону, чтобы понять, почему старушка продолжает улыбаться и сидит так неподвижно. «Не надо», – прошептал Седрик, дернув меня за руку и принуждая остаться на месте. «Стой спокойно, Трикс». Я нахмурилась, уловив в его голосе странные нотки страха. «Интересно, чего он опасается? Ведь Янор прямо сказал, что Себастьян приказал ему защищать меня, а такое чувство, будто все мои спутники до дрожи в коленках боятся моего нового телохранителя». «Комнаты!» – проговорил Янор, продолжая грозно возвышаться над замершей в непонятной неподвижности старушкой. «Они готовы?» «Не знаю!» – прошептала Сьерра Вайлет. Правда, сейчас ее голос прозвучал не в пример более твердо. «Джайсон приезжал, предупредил меня, а потом...» Сморщилась она и плаксиво призналась. «Сдается, я немного перебрала с коньяком. Простите!» «Как и обычно, впрочем!» Неожиданно оборвал ее звонкий голосок. Я обернулась и увидела, как по лестнице к нам медленно и величаво спускается молодая девушка, совсем еще юная, лет 16, вряд ли больше. Платье, из которого она давно и безвозвратно выросла, было слишком коротким, поэтому не могло скрыть царапин на голых икрах, а в порезах рваных рукавов сверкали многочисленные синяки. Более того, фиолетовый кровопотек украшал и глаз незнакомки. Однако ни это, ни длинные зачесанные грязные волосы, в беспорядке падающие на худенькие плечики девушки, ни старый, давно вышедший из моды наряд не могли скрыть ее природной красоты. Девушка недовольно сверкнула карими глазищами, заметив, как на ней скрестилось сразу же множество взглядов. Тряхнула головой, чтобы волосы прикрыли ее синяк, и остановилась на последней ступени, с вызовом скрестив руки на груди. «Меня зовут Айя», – проговорила она, отвечая на невысказанный общий вопрос, повисший в воздухе. «Я внучка Вайлет». И с немалым презрением кивнула на старушку, которая вновь погрузилась в алкогольное забвение. «Очень приятно!» Первой очнулась от замешательства Дейла, склонила голову на бок и, ни капли не смущаясь, принялась внимательно изучать многочисленные царапины и ссадины девушки, на глазах мрачнее. «Я приготовила вам комнаты!» Продолжила Айя, немного покраснев от такого пристального внимания Дейлы, выходящего за все рамки приличия. Невольно поправила волосы, падающие ей на лицо, убеждая, что те прикрывают ее красочный кровопотек под глазом. Развернулась и начала подниматься. Специалистка по поисковой магии обернулась и грозно взглянула на хозяйку гостиницы. Наверное, Сьерре Вайлет повезло, что она в этот момент вновь задремала, поскольку гримасе Дейли мог позавидовать самый кровожадный убийца. Синие глаза девушки потемнели от гнева, рот кривился в безмолвном крике, кулаки сами с собой сжались. «Дейла!» – негромко обронил Седрик, Как и я, почувствовав, что его подруга готова задать хорошую взбучку Вайлет, видимо, сочтя ее виновной в многочисленных ссадинах Аи. «Успокойся». Дейла моргнула и с усилием отвела взгляд от Вайлет, даже не представляющей, какая опасность только что миновала ее. Впрочем, миновала ли? Так или иначе, но Седрик уже начал подниматься по лестнице, и мне пришлось последовать за ним, поскольку он по-прежнему не отпускал мою руку. Это начинало уже злить меня. «И чего он так вцепился?» – спрашивается. «И без того понятно, что я никуда не денусь и все ему объясню. Хотя, бесспорно, с удовольствием бы избежала неприятного разговора». В коридоре на втором этаже было еще темнее, чем в холле на первом. Через давно немытые окна с трудом проникал скудный свет пасмурного дня. Под потолком плавал одинокий магический шар, увы, бессильный разогнать лиловые тени, залегшие по углам. Он был настолько разряжен, что едва светился, грозя в любой момент навсегда потухнуть. И если судить по плачевному состоянию гостиницы, вряд ли у Сьерры Вайлет хватит денег на покупку нового. «Джайсон сказал, что вам потребуется 4 комнаты!» Айя остановилась и резко обернулась к нам, после чего смерила нашу компанию обвиняющим взглядом. «Но вас 5! «Так уж получилось!» Буркнул Седрик и хмуро покосился на невозмутимого Янора. «В принципе, все равно!» Айя презрительно фыркнула, не давая ему объясниться. «Я успела подготовить только 3 номера. Да и дров у нас мало, а ночи сейчас холодные. Слишком большая роскошь обогревать так много комнат, поэтому кому-то придется потесниться. Не переживайте, кровати в комнатах большие, 2 человека на них без труда поместятся». «Я могу переночевать с Кайлом», – подала голос Дейла и усмехнулась при виде того, как он засмущался от ее предложения, снисходительно обронив. «Не дрейф, приятель! Обещаю не приставать, но, к слову, не вижу в этом особых проблем. Нам и раньше на заданиях приходилось так делать». «Можно поступить иначе», – протянул Седрик, перехватив умоляющий взгляд приятеля, адресованный ему. Должно быть, Кайл не пришел в восторг от идеи Дейлы, резонно предположив, что она вряд ли откажется от удобной возможности и опять примется терзать его, изводя бесконечными насмешками. «Полагаю, будет уместнее девушкам расположиться вместе, а мне придется разделить комнату с Кайлом». «Да уж», – пробормотал Янор и ухмыльнулся каким-то своим мыслям. «Мне лучше спать без соседей». Дейла скорчила да нельзя красноречивую гримасу, из-под лобья зыркнув на меня. И я вполне понимала и разделяла ее чувства. Меня аж в дрожь бросило при мысли, что я буду вынуждена делить комнату и постель с этой мерзкой девицей. К тому же вспомнились постоянные насмешки Себастьяна над моей полнейшей неопытностью в любовных делах. И я внезапно решилась. «Нет», – твердо проговорила я и с вызовом улыбнулась, глядя в глаза Дейли. «Седрик, я бы предпочла жить с тобой». Некромант обернулся ко мне и удивленно вскинул брови, вряд ли ожидая подобного. Конечно, не каждый день девушка из приличной семьи сама предлагает мужчине разделить с ней постель. И мои щеки залил предательский румянец стыда, но я опять вспомнила нашу последнюю встречу с Себастьяном, гадости, которые он мне, как и обычно, впрочем, говорил, и призвала на подмогу все свое мужество. «Или ты против?» – спросила я, стараясь, чтобы голос не задрожал при этом. «В конце концов, мы помолвлены, да и встречаемся достаточно долго». «Ого, как птичка-то запела!» – фыркнула себе под нос Дейла. Такая откровенная досада соперницы приятно погрела мое сердце. Хотя бы ради этого чувства стоило сделать Седрику настолько неприличное и двусмысленное предложение. А Дейла продолжила, даже не пытаясь скрыть свое раздражение. «Трикс, а как же нормы приличия? Или решила пойти по стопам прелестной озорницы Олесии?» Я покраснела еще сильнее, но теперь от негодования. Как смеет Дейла сравнивать меня с испорченной дочкой графа Тадеуса, чьи фотографии постельных утех в прошлом месяце всколыхнули всю Арилью, а за столицей и Итарию? «Не перегибай палку, Дейла», – Негромко посоветовал Седрик, наконец-то перестав изучать мою багровую от смущения физиономию. «Все-таки Трикс моя невеста. И да, я не имею ничего против ее предложения, хотя, право слова, несколько не ожидал». «Ну, у нее было у кого научиться отваге?» Презрительно хмыкнула Дейла, не желая униматься, и многозначительно покосилась на Енора, намекая на странное расположение ко мне Себастьяна. «Эй, высокопочтенная!» – прервала нашу занимательную перебранку Айя. «Мне, конечно, безумно интересно слушать ваш обмен любезностями, но я бы предпочла показать вам комнаты. Давайте я это сделаю и ругайтесь на здоровье дальше, пока я обедом займусь». Дейла, рассерженной фурией, обернулась к той, что осмелилась отвлечь ее от священного долга по втаптыванию меня в грязь. Но в последний момент удержалась от каких-либо слов, вновь мазнув взглядом по рукам Айи. «Действительно, хватит!» – добродушно пророкотал Янор. «Зря время теряем, а я бы еще хотел проверить, как лошадей разместили. Как-то не вызывает у меня доверия тот хлыщ, который ими занялся. Не приведи небо после дороги, еще холодной водой напоит». Он помолчал и вдруг добавил, кровожадно оскалившись. «И тогда я ему голову оторву». «Не беспокойтесь», – заверила его Айя, невольно вздрогнув от столь искреннего и нелогичного завершения фразы. «Кого-кого о животных Алонс любит. Он скорее себе руку отрубит, чем позволит причинить вред вашим лошадям». И забринчала ключами, повернувшись к одной из дверей и торопясь продемонстрировать нам наши номера. Я глубоко вздохнула. С самого нашего приезда в гостиницу меня не оставляло странное чувство опасности. Нет, не той жгучей, которая ощущается перед неминуемым нападением, а затаенной, словно кто-то следил за нами из укрытия, выжидая, наблюдая, делая выводы. А еще мне было очень интересно, что за трагедия произошла здесь много лет назад и почему ее отголоски до сих пор волнуют Себастьяна.